Глава 56. «Можно тут курить?» «Жвачкой обойдешься», — буркнул Мэддокс. Был конец дня, уже начинались сумерки. Они с Хольгерсоном сидели в импале под облетевшей вишней, следя за входом в здание юридического колледжа Университета Виктории. Окна были усеяны дождевыми каплями. Мэддокс гадал, где может быть Джинни. Вдруг она сейчас пройдет по этой лужайке, усыпанной опавшей листвой. Пожалуй, Энджи права. Он чересчур рьяно взялся командовать дочерью. Он планировал дать Джинни перекипеть, а через несколько дней возобновить попытки стать хорошим отцом. Хольгерсон затащал целлофановой оберткой жвачки, вытаскивая зеленый кубик, надежно запаянный от детей. Мэддоксу смертельно хотелось, чтобы Нортон Уэллс наконец появился на крыльце. С него уже хватит многочасового заточения с Хольгерсоном. Не желая раскрывать карты перед родителями Нортона Уэллса, детективы утром дождались у таблички «Акаша», когда на улицу выйдет маленький красный Порше, и сели Джейдену на хвост. «Может, он давно ушел через другой выход?» — предположил Хольгерсон, сражаясь с упаковкой. «Порше вон стоит». «Может, он уехал с кем-нибудь из приятелей, натянул нас?» «Спорю, что нет», — ответил Мэддокс. Шуршание целлофана безмерно раздражало. «Секс — это такое дело», — сказал Хольгерсон, уронив жвачку и начиная шарить по полу. Мэддокс сжал руль. «Сейчас Хольгерсон скажет, что видел, как они с Энджи целовались и едва не завершили свою страсть прямо на парковке». Отыскав жвачку, Хольгерсон разогнулся и снова начал ее разворачивать. Он дурит человеку мозги. Отбирает у него ясность мыслей. Начинаешь заключать сделки с дьяволом. «Ты о чем?» «О сексе. Я говорю, что...» «Так, Хольгерсон, говори прямо. Не тяни. Ты торчал в темноте у летающей свиньи и видел, как вышел Лео». «Ага. И?» «Не буду тянуть и скажу прямо. Паларина. О, она такая классная, опасная. Никак не могу ее раскусить. Ты вот дотронулся и загорелся. Один раз попробовал и пропал. Тебе хочется еще, но ты не можешь добыть себе еще, и в результате заключаешь сделку с дьяволом. Фицем. А потом фигакс, и тебе прилетает гиком по носу». Мэддокс молчал, чувствуя, как сердце перекачивает кровь. Господи, это от одного звука имени Энджи. Он увлекся сильнее, чем думал. И сердцем, и разумом. И телом, черт побери. У Хольгерсона есть чем его шантажировать. «И что ты хочешь?» «Не волнуйся, шеф, я парень неболтливый». «Ну да, ну да. А в пятницу подошел ко мне и заложил Фица. У человека должно быть свое отношение к начальству, без этого никак. Мне, видишь ли, импонирует Паларина. Такая вся жесткая, несгибаемая, но с трагедией в душе. Здесь точно нельзя курить? Я могу окошко открыть?» «Нет». Хольгерсон снова зашуршал оберткой. Мэддокс уставился на его пальцы, и его осенило. «Это прием. Хрустящая обертка — это же прием для допроса. Чертов гений. Он меня допрашивает. Заглядывает мне под капот. Хочет поинтересоваться, что мною движет». «Следи уже за зданием, блин», — не выдержал Мэддокс. «Как только Нортон Уэллс появится, мы его берем. Я хочу задержать его на глазах друзей, коллег, преподавателей». «А я нет. Я свободен от желаний», — запел Хольгерсон неожиданно хорошим басом. «Дьяволу я не по зубам». «Иисусе», — Мэддокс провел рукой по волосам. «Джейден, выйди уже на крылечко, гад». «Я обхожусь без секса 2 года, 1 неделю и 5 дней». Жвачка, наконец, выскочила из обертки. «Ага, попалась». Хольгерсон торжествующе поднял пластинку 2 пальцами. «Нужно прилагать инструкции для взрослых, как открывать эту штуку». Он сунул пластинку в рот и взглянул на часы. «И 6:27, — добавил он, жуя. У Мэддокса голова пошла кругом. Очередная перенастройка отношения к Киелю Хольгерсону происходила автоматически. Он промолчал. Минуты шли. «Ладно», — сказал наконец Мэддокс, не отрывая глаз от входа в колледж. «Стало быть, ты уже испробовал сделку с дьяволом, и теперь у тебя программа из 12 шагов. Как говорят зависимые, я еще не вылечился, но это вот-вот произойдет. С минуты на минуту». Хольгерсон ничего не сказал, но начал барабанить пальцами по приборной доске, напевая какой-то мотивчик. Затем потянулся и захрустел шеей. Мэддокс сквозь зубы втянул воздух. «Так что», — сказал наконец Хольгерсон, — «почему утром ты позвонил именно мне, а не кому-то другому?» «Решил провести время с пользой. Ты да я, да мы с тобой. Подумал, будет поучительно». Хольгерсон фыркнул и тут же подался вперед. «Вон, вон он!» Он распахнул дверь, выскочил на траву и почти бегом понесся по газону, меряя землю длинными тощими ногами. Мэддокс кое-как выбрался из машины и поспешил за Хольгерсоном.